Напряжение между факультетами постепенно нарастало, а Джиневра под управлением Крестража Темного Лорда стала вдвойне осторожнее. Казалось, она чувствует слежку, а каждый раз, когда на нее была направлена палочка, девочка мгновенно оборачивалась и выставляла неплохой противо. Цепкий, совсем не детский взгляд скользил по коридору, выискивая противника. Поймать ее врасплох пока не удавалось. В начале весны у Йорму началась линька, и непоседливый Василиск начал брюзжать и всячески показывать свое недовольство. К счастью, у Поттера был в доступе кабинет Слизерина, который занимался своим змеем и ему подобными. Зелье для облегчения линьки и сохранения сбрасываемой кожи в отменном состоянии Поттер сварил прямо в лаборатории тайной комнаты. Единственное, с чем пришлось провозиться Майрону, это перекрытие проточной воды в бассейне. Только после этого зелье из котла было вылито в воду, а счастливый змей смог с радостью погрузился в нее, шипя от блаженства. Раздражительность одержимой первокурсницы начала бросаться в глаза. Ее однокурсники закономерно считали, что Уизли перенервничала в конце года перед экзаменами и многочисленными контрольными, которые предшествуют летним каникулам. Наработанная репутация, которая была набрана с помощью знаний Крестража и помощи своим однокурсникам, пусть и не исчезла, но значительно снизилась в это время. Гарри просчитывал варианты, при которых ему удалось бы не засветить настоящей тайной комнаты. Решение нашлось после разговора с Василиском, что успешно сбросил кожу и рвался в запретный лес на долгожданную прогулку, в которой ему пока что было отказано из-за присутствия в школе Авроров. Мающийся скукой Йорму гигантским хвостом следовал за хозяином и часто лез под руку, всячески стараясь обратить на себя внимание. «Не понимаю, что плохого будет, если они зайдут в зал, я не покажусь». Получая свою долю ласки, Василиск немного успокаивался и мог слушать рассуждения Майрона о предстоящей операции по изъятию дневника у Джинни. «Вот еще, чтобы тут шлялись все, кому не лень. К тому же я больше чем уверен, что Хогвартс сюда не пустит никого, только по моему личному приглашению или вот одержимую сознанием Парселтонга. Нужно стороннее помещение, которое бы в полной мере соответствовало званию тайная комната Слизерина. Не обязательно большое, ведь комната может быть предназначена для чего угодно. Подошел бы даже винный погреб или личная лаборатория зельеварения». Гарри, прикрыв глаза, поглаживал змея по огромной морде, которую тот подставлял сидящему в его кольцах подростку. План практически был проработан, нужно было только подготовить декорации к его лицедейству. «Малоизгостиная подойдет?» Василиск, видимо, перебирал все знакомые ему помещения, о которых знал или слышал от Салазара, и искал оптимальный вариант. Сам змей не мог сопроводить юношу до комнаты, но подробно объяснил, как можно найти данное помещение. Потыкавшись в барельефы со змеями около 40 минут и, наконец, отыскав нужный, Гарри вошел в малую гостиную Слизерина. Пыльная темная комната с несколькими книжными полками, камином, столиком и диваном с парой пыльных кресел. Красивый гобелен, изображавший Василиска в короне, закрывал большую часть стены. Эта комната идеально подошла для плана Поттера. Юноша медленно прошел вдоль полок со старыми покрытыми пылью книгами, невесомо ведя по ним кончиками пальцев. Ничего действительно стоящего, по его мнению, здесь не было. Но несколько дневников и лабораторных журналов он забрал с собой, дабы убрать с чужих глаз. Джиневра еще раз оглянулась вокруг. Ничего и никого не было. Поисковое заклинание импульсом прошлось по коридору и вернулось к ней, давая понять, что рядом нет ни одной живой души. Тихо выдохнув, девочка скользнула в приоткрытую дверь женского туалета. Гениальная, просто великолепная провокация перед экзаменами. Довольно улыбаясь, она подошла к раковинам и стала отмывать руки от крови убитых петухов Хагрида. После этого девочка, достав палочку, убрала капли крови со своей мантии, довольно оглядывая себя в зеркало. «Уж теперь-то Гарри кинется спасать меня. Именно этот момент необходимо использовать. Сделать его частью ритуала помолвки. Спасение невинной девы – древний и невероятно крепкий ритуал. Такие узы не разрушить, и Гарри гарантированно будет моим». Девочка хмыкнула довольно. Она уже слышала крики и топот множества ног в коридоре. Началась паника, на которую Джин не так рассчитывала. Совсем недавно они с Томом проверяли проход в тайную комнату, и тот открылся. Вот только им опять помешали. Эта ненавистная заучка Грингер как всегда все испортила. Пришлось проклясть ее, а потом еще перетаскивать по тайному проходу ближе к библиотеке, где ее и нашли. «Но зато теперь мне точно никто не помешает», — Девочка достала из внутреннего кармана черный дневник и улыбнулась с маниакальным блеском в глазах. «Откройся!» Шипение сорвалось с губ, и раковина медленно ушла вниз, открывая проход. Том торжествовал, эта глупышка сделала все для того, чтобы принести себя в добровольную жертву. Вот только открыться проход не успел, а планам темного лорда не суждено было сбыться. Звонкий смешок раздался четко позади Джинни. Том резко дернулся, но обернуться не успел. Звук глухого удара, и его поглотила темнота. Майрон сбросил мантию-невидимку и взвесил в руке тяжелый томик сочинений Локхарда, который принадлежал Джинни. Именно этой книгой он и оглушил девочку. Хоть на что-то сгодилось, он хмыкнул, убирая мантию и опутывая крестраж Вальдеморта заклятием. Черная непроницаемая сфера начала формироваться вокруг дневника, заключая его внутри себя и взмывая в воздух. Майрон перехватил тельце Уизли и шагнул на лестницу, закрывая за собой проход в тайную комнату. Шоу должно продолжаться. Глава 44. Не волнуйся, рано или поздно мы этих свидетелей откопаем. Именно это вам и придется сделать, откопать их. В джазе только девушки, сами Лики Итхот. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор сидел на своем шикарном золоченом кресле за массивным столом в кабинете директора Хогвартса. Полки и шкафы с книгами были полны фолиантов о светлой магии и трансфигурации. Здесь было собрано все то, что кричало своим видом о мудрости и опытности сидящего за столом мага. На стенах величественно висели портреты предыдущих директоров, и свободных мест между ними не было. Но маг был уверен, что стоит появиться такой необходимости, как волшебный замок подстроится, увеличивая апартаменты и кабинет директора. Альбус вздохнул и, сняв свои знаменитые очки-половинки, потер переносицу пальцами. Как такое могло произойти? Нет, я понимаю, как, но понять и принять – это разные вещи. Старик с раздражением посмотрел на верхнюю полку книжного шкафа, где находилась распределяющая шляпа. Еще один винтик в его отлаженном механизме, который сорвался с резьбы. Ретроспектива. К концу года школа буквально вибрировала, и настроения в ней стояли самые неспокойные из-за нападений на учащихся. Альбус пытался всеми силами угодить как аврорам, так и попечительскому совету. Приходилось идти на разные ухищрения, но он просто не мог позволить закрыть школу. Правда же состояла в том, что сами нападения и то, как именно это происходит, у него самого вызывало множество вопросов. Палочку младшенькой Уизли он проверил, как и артефакт, что был по-прежнему в ее владении. Однако ничто из этого не помогло ему ответить на вопросы. Почему она больше не вызывала Василиска, что задумал Том из дневника? Пока он гадал над этой загадкой и следил за рыжей девочкой, мир не стоял на месте. Как-то на выходных к нему на рюмочку медовухи залетел верный Аластер Грюм. Потрясая своим посохом, он поделился с Альбусом невероятной новостью. Что-то происходило в стае оборотней Фенрира. Скорее всего, вожак изволил издохнуть от одного из темных проклятий, которым задел его Аврор. Драка за место нового вожака серьезно разделила оборотней между собой, и те начали буквально выгрызать друг друга. Так-так, нужно связаться с Ремусом, ему давно пора поработать ради всеобщего блага и, наконец, предоставить мне нужные сведения. Терять оборотней, как один из возможных расходных материалов, ему совершенно не хотелось. Если среди английской серой братьи не найдется достойного, а главное идущего на контакт оборотня, ему придется вовлекать союзников из Европы. Шансы того, что неместный займет место лидера оборотней, пусть невелики, но есть. Визит Авроров в школу стал неприятной неожиданностью. Хоть Дамблдор не препятствовал их поискам, но палочку Дженнивра очистил самостоятельно, дабы не привлекать к младшей никакого внимания. Впрочем, и сам крестраж затаился и никак не проявлял себя на этих проверках, даже магию из своего носителя не тянул за пределами гостиной факультета. А то, что магия тянется уже не только из мелкой предательницы крови, а и из ее сокурсниц, было видно по бледным истощенным лицам младшеньких гриффиндорцев. Помона Спраут даже обратила на это внимание Минервы, которая посетовала на волнение школьников перед итоговыми контрольными. Авроры периодически проверяли старшекурсников, особенно зверствуя на слизеринцах, но того, что так хотел и ждал Альбус, все не случалось. Василиск так и сидел запертый в тайной комнате. Тайная комната. Директор школы был более чем уверен, что основатель не мог не организовать себе не только прекрасные покои, но и тайную лабораторию, склады с ингредиентами и зельями, огромную библиотеку с многочисленными книгами и фолиантами, а быть может и личными монографиями. В школе основателям приходилось не только работать, но и жить, так что вполне вероятно, что в тайной комнате его ждут огромные сокровища знаний, но все мечты и планы о сокровище тайной комнаты, а главное сплошном кладезе ингредиентов, Василиске, разбились в один из вечеров. Альбус как раз заварил свежий чай и намеревался провести вечер за прочтением одного из фолиантов, когда от Гаргульи Стража пришла информация о том, что к нему прибыли маги, декан Ревенкла и Гриффиндора с аврорами. Планы пришлось отложить и выслушать отчет появившихся перед ним магов. Оказалось, тому надоело прятаться, и он решил действовать активнее. Наконец, я уже начал думать, что он вздумал тянуть до конца года. Видимо, ментальная закладка на девчонке сработала лучше, чем я ожидал, и она совершенно не сопротивлялась влиянию Кристража. Таким образом, информацию о новой надписи с угрозой и пропаже студентки Гриффиндора он воспринял спокойно. А то, что также пропал и Гарри Поттер, заставило директора внутренне возликовать. Именно в это мгновение Фаукс, что в последнее время был невероятно тих, встрепенулся и, сорвавшись с насеста, подхватил распределяющую шляпу. Волна желания помочь мальчишке, судя по всему истинному гриффиндорцу, пришедшая от фактически раба, заставила директора не препятствовать инициативе. Маг милостиво позволил птице телепортироваться в огненном всполохе и умчаться на помощь своей пешке. «Пусть мальчик видит, как я за него переживаю и верю в него. Но почему Фаукс схватил шляпу? Я ее всю исследовал. Нет там меча Гриффиндора. Тогда для чего? Как только они выберутся, я это выясню». Директор очень натурально сыграл ошеломленного старца. Как и остальные преподаватели, поднялся, дабы обследовать школу и непременно найти пропавших детей. Мысленно же Дамблдор примерно рассчитал, что если мальчишка выживет, а с Фениксом его шансы значительно возрастают, то потратит несколько часов, чтобы выбраться из тайной комнаты. Директор неспешно шествовал по коридорам замка с аврорами и привязавшимся к их группе Локхардом. Когда связь с Фениксом натянулась и затрепетала, Альбус замер с широко раскрытыми глазами, не веря своим ощущениям. От неожиданности он с силой потянул за поводок, которым связал Феникса на уровне его души. Но никакого отклика не было, и вскоре связь начала распадаться. Как такое может быть? Что случилось с Фениксом? Мой источник слез, перьев и пепла. Директор никогда не воспринимал насильно привязанного фамильера как друга. Это был ценнейший источник ингредиентов, удобное средство передвижения, статусное создание и то самое связующее звено между палочками его пешек. И вот теперь, каким-то образом, Феникс смог сбросить поводок, хотя даже перерождение, раз за разом, не помогло ему в этом. В самом начале Дамблдор просто озолотился на слезах и пепле от Феникса, который надеялся избавиться от пут. «Директор, что случилось?» Локхард взволнованно вглядывался в его глаза. «Дети, что-то случилось с детьми?» Взволнованно осипшим голосом пробормотал Альбус, прекрасно оценив то, как ситуация выглядит со стороны. Старый маг рванулся вперед туда, где, как он думал, был вход в тайную комнату. Но до женского туалета с привидением погибшей девочки они добраться так и не успели. Буквально ему под ноги, из открывшегося барельефа, вывалился грязный Поттер, весь покрытый пылью, грязью и паутиной. Ошалевший взгляд, словно парень не видел ничего перед собой, весь взлохмаченный и с непосильной ношей на своих руках. Гарри, тащивший на себе младшую Уизли, находящуюся явно без сознания, споткнулся и растянулся на полу. Девчонка выпала из рук мальчика и растянулась на каменном полу. Гарри пытался подняться, путаясь в полах своей и ее мантии. Дети. Пока авроры наставляли на детей палочки и пытались адекватно среагировать на появившихся, Локхард очнулся первым и бросился к пострадавшим. Он как можно бережнее поднял на руки первокурсницу и подхватил ее мобиликорпусом. «Ох, спасибо, профессор!» – пробормотал севший Гарри Поттер и обвел взглядом столпившихся авроров. Растерянные и испуганные глаза остановились на директоре, и ребенок одним рывком подполз к тому, так и не вставая с колен. «Директор, Фаукс, ваш Феникс, я не понял, как так произошло, но он сгорел, и в пепле не было нового птенчика, там». Дрожащая ручонка указала на все еще открытый пыльный и темный проход. «Тайная комната Слизерина. Ее нашла Джинни. Ну-ну, успокойся, мой мальчик. Гилдерой, я могу оставить на вас детей, нам нужно осмотреть комнату и выяснить, что произошло». Он горячо желал разобраться в том, что случилось с его Фениксом, и просто жаждал наконец-то попасть в тайную комнату. Справиться с парочкой авроров наедине ему не составит труда. «Да, директор, я вызову мадам Помфри». Локхард уже колдовал над девочкой. Магическое истощение и что-то еще. Не пойму, возможно, нервное. Гарри, иди сюда, успокойся. Сейчас тебе принесут зелье. Профессор Зати занялся детьми, а Дамблдор, убедившись, что тот не рвется в покое Слизерина, последовал за аврорами в темный проход тайного хода. Надо ли говорить, что никогда в жизни Альбус не был так разочарован? Тайная комната. Никогда он не чувствовал себя таким мечтательным дураком. Комната и правда оказалась комнатой. Небольшой гостиной с диваном, креслом и столиком, с несколькими полками по периметру стены и огромным гобеленом с Василиском. То было просто прекрасно сохранено. Василиск на нем то и дело перекидывал свои кольца по волшебному полотну, медленно перемещаясь. Нашлась и кучка серого пепла разрыхленная, видимо, Поттером, в поисках птенца. У низкого столика на каменном полу лежал дневник Тома Риддла. Лужица, из разбитого флакона на полу, полностью залила страницы книги. Янтарная жидкость до сих пор шипела и прожигала в камне дыры. Еще несколько флаконов стояли у самого края стола. «Не трогайте, это яд Василиска», — остановил потянувшего руки Аврора Альбус. Комната выглядела обжито. Впрочем, пыль по углам и огромный ее слой в кресле не могли не сказать о том, что не так уж и старательно тут убирали. Гораздо красноречивее о том, кто обитал в этой гостиной, говорили испорченные свитки пергамента, сумка Джинни Уизли и книга незабвенного Гилдероя Локхарда с многочисленными закладками. Аврор, взявший книгу и открывший ее наугад на одной из закладок, тихо хмыкнул. Полностью выделен абзац с героическими деяниями Локхарда. То, как он спасает дев, попавших в беду. «Кажется, эта маленькая девочка влюблена в вашего профессора», — он подвигал бровями. «Очередная его преданная фанатка. Думаю, нам нужно вернуться и допросить мистера Поттера. А когда девочка придет в себя, и ее тоже», — Авроры переглянулись и вопросительно посмотрели на Дамблдора. Тот, еле скрывая свое разочарование, оглядывался вокруг. Поживиться было, откровенно говоря, нечем. Разве что книги, в небольшом количестве расставленные на полках, могут представлять какую-то ценность. Да, конечно, необходимо узнать, что произошло. Но думаю, с учениками школы я должен говорить сам. Они наверняка очень напуганы, бедняжки. При всем моем уважении, сэр, мы не можем так поступить. Возможно, эти студенты знают что-то о всех этих нападениях, а также про этот явно темномагический артефакт, который был уничтожен ядом Василиска. Директор сжал челюсти, но не дал даже тени раздражения показаться на лице. Пришлось согласиться со слишком ответственными аврорами, в которых Альбус опознал чистокровных, но не наследующих титул магов. Когда они попытались вернуться в коридор через знакомый тайный ход, их ждал новый неприятный сюрприз. Проход стал покатым и гладким, словно горка. Директор узнал вариант чар, которые были наложены на женские общежития в гостиных факультета. «Думаю, это своеобразный рубеж защиты или ловушка», пробормотал маг и сделал несколько пассов узловатой палочкой. Лестница изменила ровный проход, вновь появившись перед ними. В коридоре их встретил взволнованный профессор Зати, источающий спокойствие профессор зельеварения и беспокоящийся декан факультета Гриффиндор. Меди-ведьма отпаивала Поттера зельями и неодобрительно поглядывала на очнувшуюся и ревущую в три ручья рыжую девочку, которая размазывала дорожки слез по всему грязному лицу, что вовсе не делало ее милее. «Думаю, поговорить мы можем в моем кабинете», игнорируя гневный взгляд меди-ведьмы, произнес директор. «Да, только, Альбус, родители мисс Уизли уже в школе, как раз перед вашим кабинетом. Думаю, им можно сразу сообщить, что их дочка в полном порядке и безопасности, это их немного успокоит и обрадует. Я приведу остальных Уизли», суетливо произнесла МакГонагалл. Авроры разделились. Один остался у входа в тайную комнату в ожидании подкрепления, второй отправился с представителями школы в директорский кабинет на разбор полетов. Молли, заламывая руки, металась перед горгульей, ее супруг, кажется, пребывал в какой-то прострации и просто, отрешившись, смотрел перед собой. Ожил мужчина только, когда группа преподавателей показалась в коридоре. Молли Уизли, увидев свою девочку, рванула к ней, причитая и плача. «Девочка моя, родненькая, маленькая, как же так, что произошло? Ты не ранена? Кто это был? Кто тот мерзавец, что похитил тебя? Тебе ничего не сделали?» Но видя, что дочь не собирается отвечать, а только еще больше хлюпает носом и сильнее плачет, перевела взгляд на директора и авроров. Все в кабинет. Предотвращая разборку в коридоре, Дамблдор открыл проход, поднимаясь наверх первым и занимая место за своим столом. Вызванные домовики подали чай. Представители семьи Уизли расселись на диване, а мадам Помфри, наконец, влила в Дженевру флакончик успокоительного. Северус Снейп брезгливо передернулся, смерив взглядом столь неприглядную картину, и отвернулся, уходя в темный угол. Старший Аврор присел рядом с директором и достал свиток бланк опроса свидетелей с чарами Министерства магии. Вскоре в кабинет вернулась Минерва с остальными Уизли, которые, увидев живую сестру и друга, с явным облегчением устроились рядышком со своими родителями. «Думаю, стоит подождать первоначальных результатов расследования», — проговорил старший Аврор, заполняя бланк и игнорируя чашечку чая, которая возникла возле него. Директор покосился на мага и пожалел, что Аластер уже не имеет того влияния в Аврорате, как было раньше. «Ничего, Кингсли со временем заменит Скримджера, и тогда все они будут у меня под контролем. Даже эти чистокровные снобы», — со злорадством подумал Альбус, прячась за чашкой. Цепкий взгляд голубых глаз прошелся по всем присутствующим. «Конечно, но...» Гарри, окликнутый подросток, вздрогнул и перестал гипнотизировать чашку в своих руках, поднимая взгляд на директора. «Ты не мог бы сказать, что случилось с Фауксом? Я не чувствую связи с фамильером, а еще перед входом в тайную комнату ты обмолвился о том, что не нашел его в пепле». Аврор неодобрительно покосился на директора, когда тот начал опрос без его команды, но говорить пока старому магу ничего не стал. Он сгорел, директор, из той книги черной, когда я упал, вырвалось черное облако, а Фаукс стал кружить вокруг него, он как будто боролся, а потом, залетев внутрь этой черноты, начал сгорать, и когда появилась кучка пепла, я попробовал его найти, но его там не было. В зеленых глазах ребенка встали слезы. «Ну, мой мальчик, все хорошо, мы во всем разберемся». Даже такой отрывочный рассказ Поттера многое дал Альбусу. Значит, Феникс вступил в бой с Крестражем, который начал разрушаться под действием яда Василиска, и, начав самосожжение, полностью уничтожил свою суть. Таким образом, он все-таки смог лишиться своих оков. Вскоре группа Авроров, что исследовала тайную комнату, вернулась с уликами и первыми выводами. Только тогда начался настоящий опрос Поттера, который выслушал вступление главного группы о том, что врать он не сможет и показания будет давать точно, зачем проследит магический артефакт, который предстояло подписать мальчику. Гарри его безропотно подписал и начал свой рассказ. И чем дольше говорил Поттер, тем ошеломленнее становился директор. Ребенок не врал, просто не мог. По рассказу Поттера выходило, что он, направляясь с финального тура дуэльного клуба среди старшекурсников, который остался посмотреть, что сразу подтвердили присутствующие здесь же профессор Затейчар, наткнулся на ту самую запись. Мальчик не знал, какую именно студентку похитил неизвестный, но поторопился в свою гостиную, дабы уведомить о новом происшествии старост. Вот только дойти он не успел. В одном из коридоров на него вероломно напали, просто-напросто втолкнув в проход, который изгибался под странным углом. Он совершенно не запомнил, как оказался в той странной маленькой комнате, но предположил, что при падении и дальнейшем скатывании ударился головой, отчего и потерял сознание. Когда я очнулся, рядом была Джинни, тоже без сознания. Ее рука была вытянута в направлении черной книжечки, валяющейся на полу, продолжил Поттер, глядя в свою чашку. «Вы имеете в виду эту книгу, мистер Поттер?» Один из авроров продемонстрировал дневник. Тот был оплавлен и практически растворен в яде Василиска. Остатки страниц были покрыты переливающейся защитной пленкой. Взглянув на них, Поттер закивал. «Да, это она. Я очнулся тогда, когда лужица той янтарной жидкости коснулась обложки. Книга начала чернеть и словно выстреливать черным облаком над собой. Я оттащил Джинни в угол и выставил противо. Облако становилось все больше и больше, и тут появился Фаукс. Он сбросил мне распределяющую шляпу и кинулся в это облако. Сначала кружил вокруг него, а после, как я говорил, залетел внутрь и начал выжигать себя. Ребенок притих, казалось, снова проживая этот ужасный момент. Распределяющая шляпа, но там ее не было», — проговорил один из магов. «Ой, вот, простите, я сразу не отдал». Поттер полез во внутренний карман мантии. «Когда мы выбирались назад, я захватил ее. Именно она помогла мне с чарами, которые сделали из горки лесенку в коридор. На суд слушателей была представлена шляпа. Вот только древний артефакт узнать было трудно. Черная чистая ткань без заплаток, обод шляпы украшала яркая фиолетовая лента, за которую было воткнуто длинное фазанье перо. Распределяющая шляпа ожила, как только ее поместили на столик. Артефакт встрепенулся и будто оглядел присутствующих. «Подтверждаю», — мелодичным голосом пропела шляпа, и, взмахнув пером, потребовала вернуть себя на законное место. «Это распределяющая шляпа», — очнулась МакГонагалл от созерцания обновленного артефакта. «Что с ней случилось?» Этот вопрос интересовал всех. Директор даже пару раз взмахнул палочкой, с сожалением понимая, что все защитные чары, чары восстановления и обновления на артефакте во много раз усилены. Он был отнюдь не из тех отчаянных, которые будут жертвовать собой ради того, чтобы иметь возможность влиять на решение артефакта в распределении студентов, как случилось с одним из его предшественников, который получил магический откат Хогвартса, когда наложил чары взлома на артефакт основателей. Присутствующие посмотрели на смущенного Поттера, который, опустив глаза в пол, виновато сцепил руки у себя на коленях. «Мистер Поттер», — голос декана Гриффиндора вибрировал от возмущения, — «я ничего не делал, почти», — пробормотал ребенок. «Когда я снял ее, то увидел разорванные светящиеся нити по краям шляпы и просто соединил их. А после этого она изменилась и стала выглядеть так». Он виновато посмотрел на директора. «Простите, профессор, я правда не знал, думал это». Второкурсник вновь опустил взгляд в пол и не видел, как восхищенно и растерянно переглядываются присутствующие. «Видимо, в вас просыпается дар артефакторов рода Поттер», — пробормотал старший Аврор и сделал несколько пометок. «Думаю, с мистером Поттером мы закончили. Вы правильно поступили, что не стали трогать темный артефакт. Он был залит ядом Василиска, Снейп в темном углу поперхнулся, остальные побледнели. Да, скорее всего, то помещение и есть тайная комната Салазара Слизерина. Гобелен с Василиском прекрасно сохранен, уверен, он станет отличным украшением Хогвартса. Скорее всего, это была комната встреч или отдыха основателя. Несколько книг и записей являются тому подтверждением. Несомненно, все это останется собственностью Хогвартса, но, думаю, после того, как в отделе тайн снимут копии и расшифруют записи, там могут содержаться бесценные или утерянные знания. К тому же, в этой комнате мы обнаружили оставшиеся целыми несколько флаконов с ядом. Глаза профессора зельеварения блестели в дальнем углу алчным блеском. Со всем этим мы разберемся позже. А сейчас, мне бы хотелось выслушать версию мисс Уизли. Старший Аврор уже убрал свиток с опросом Поттера и приготовил такой же для Джинни. Однако, как только девочка сообразила, что после подписания пергамента она не сможет соврать, Джиневра заупрямилась и замотала головой, почти вырываясь из рук родителей. «Нет, я ничего не делала, это не я, это все Том». Новый виток истерики был пресечен мадам Помфри, которая поднесла новый бокал успокоительного зелья. «Джинни, дочка, тебе нечего бояться. Ты должна рассказать все, что знаешь». Молли в растерянности смотрела на свою дочь, а Дамблдор бесстрастно смотрел на разгорающуюся сцену. Никаких ниточек, ведущих к нему, не было, волноваться ни о чем. Напрягало только то, что, скорее всего, специалисты отдела тайн поймут, чей именно дневник попал в руки рыжей девчонки. «Быть может, позволим девочке рассказать все без подписи правдивости», — медовым голосом проговорил он. В этот же момент один из кружащих и выпускающих пар приборчиков распылил в воздух одно хитрое зелье. Но оно не успело подействовать, и упрямый Аврор сунул в руки девочки перо и прожег ее взглядом. Джинни дрожащей рукой поставила свою подпись и принялась рассказывать свою версию событий. В процессе рассказа дочери, миссис Уизли пришлось лишить голоса и дать девочке рассказать все до конца. Поглощенная книгами о светлом герое Локхарде, Джиневра, найдя в одном из подержанных учебников старый дневник, начала в нем писать. Внутри дневника жил Том, который с радостью принял ее дружбу и помогал в учебе. Он давал ей советы и подкидывал разные идеи. Именно Том рассказал ей о проклятии, которая навсегда отводит от нее недругов. А когда она захотела рассказать обо всем старшему брату, тот неожиданно попал в больницу, а она после ничего не помнила. Только потом девочка догадалась, что этот Том влиял на нее и нападал на людей, управляя ее телом. Какие у него были мотивы, Джинни не знала, но ее ничего не пугало, ведь у них был учитель Зати, самый лучший, самый героический герой, который должен ее спасти. Она была уверена, что профессор Локхард раскроет заговор в школе, а она станет героиней его следующей книги. Ту комнату, в которой она была готова ждать своего героя, нашел Том. В ней было удобно делать уроки и общаться с дневником. После очередного провала в памяти, Джин не была уверена, что профессор ищет и найдет ее. Приняв Поттера за профессора, она кинулась на него в коридоре, только не рассчитала и рухнула с ним в открытый проход, после чего они кубарем полетели вниз. Дневник, что она держала в руках, выпал, а стоявшие флаконы, которые она, обживая комнату, не смогла открыть и просто отодвинула в сторону, упали и один из них разбился, заливая дневник. В этот момент она и потеряла сознание, а когда пришла в себя, была уже в руках любимого героя. Но все было совсем не так, как она себе представляла. Девочка вновь заревела. Получается, это я нападала на учеников, но я ведь не хотела, правда не хотела, и сказать я не могла. Между всхлипами проговорила Джинни. Маги переглянулись. Все услышанное ими откровенно напоминало жуткую сказку, но объяснения были логичными и вписывались в магические реалии. К тому же улики, которые обнаружили Авроры, только подтверждали рассказанный сумбур Дженевры. Чего только стоит исписанная сердечками книга Локхарда и выделенные героические фрагменты. Родители ошарашенно смотрели на свою дочку, не зная, что сказать. Первым в себя пришел писатель, из-за которого начался весь сыр-бор. «Я думаю, я должен взять ответственность на себя, мистер и миссис Уизли. Ваша дочь, скорее всего, оказалась подвержена действию темного артефакта, который был уничтожен ядом Василиска. Каким-то образом ему удалось запечатлеть бедную девочку именно на мне, а потому я полностью оплачу курс диагностики и реабилитации в больнице Святого Мунга для Дженевры. Также в связи с выявленными обстоятельствами я вынужден буду оставить должность профессора Зати, дабы новых прецедентов не возникало», – растерянно проговорил писатель. «Что ж, это твой выбор, мальчик мой», – отмер директор, который вычеркнул из списка дел тот пункт, где значилось найти причину отставки Локхарда. «Мы изучим данный артефакт, но я уверен, специалисты только подтвердят наши догадки», – кивнул Аврор, убирая артефакт в экранированный куб. «Соглашусь с Аврорами и профессором Локхардом», – вставила свои 5 кнатов мадам Памфри. «У девочки сильное истощение. Я обнаружила ментальное вмешательство, так что обследование у колдомедиков ей будет необходимо». Еще около получаса шли разборы полетов. И только после этого Авроры покинули кабинет директора. За ними потянулись все Уизли и учителя. Директор ненадолго задержал Гарри. «Скажи, мой мальчик, насчет шляпы. Ты ничего не делал с ней больше?» Он взглянул в глаза ребенку. Но блик очков Поттера не давал ему сосредоточиться и поймать его прямой взгляд. «Нет, профессор, я только надел ее, а дальше она сама мне нашептала движение палочкой и заклинание. Не с первого раза, но у меня получилось». «А что я должен был сделать с ней, сэр?» «Ничего такого, просто ходит легенда, что в ней хранится меч самого Годрика Гриффиндора. Думаю, если бы ты знал ее заранее, то смог бы достать меч и победить то черное облако, а также помочь Фауксу. Он мог выжить». Плечи ребенка опустились, пусть директор и не смог прочитать его, но чувство вины за неспасенную жизнь он ему внушил. «Что же, былого не вернешь. Иди в свою башню, мой мальчик, отдыхай. Ты действовал мудро и смело, защищая Джинни. Так что, 100 баллов Гриффиндору. А теперь ступай». Ребенок, понуро кивнув, вышел, а директор покосился на распределяющую шляпу, нервно доставая лимонные дольки. Конец ретроспективы. Майрон вышел из кабинета директора и щелкнул горгулью по носу. Каменная статуя испуганно дернулась и своими лапищами начала растирать длинный нос, но никаких взглядов и недовольства в сторону Поттера не последовало. Подросток спокойно пошел в свою башню, чуть разминая плечи. «Довольно сложно сидеть сутуло, когда для тебя привычное дело держать спину ровно, а плечи развернуто. Но пока ему следует изображать покорного и испуганного ребенка. Ситуация с Джинни и дневником Крестражим заставит побегать директора и конец учебного года пройдет в спокойной, рабочей обстановке, что не могло не радовать. Именно на это рассчитывал Поттер, затевая развязку до начала экзаменов, а не после, как того хотел директор. В тайную комнату, настоящую, а не липовую, Гарри спустился после экзамена по трансфигурации. Йорму с радостью поприветствовал хозяина и, получив свою порцию ласки, удовлетворенно свернулся в кольца на своей половине кабинета. Майрон медленно обошел стол, на котором лежали его трофеи. Несколько баночек со слезами феникса, пучок перьев и тонкие высокие пробирки с кровью, в которой то и дело пробегали алые искорки. Все это было отдано Фауксом добровольно и с радостью. Меч Гриффиндора, который он достал из шляпы, лежал посреди рабочего стола. Поттеру очень интересно было рассмотреть ковку гоблинов и чары, которые словно были вплавлены в лезвие полуторного клинка. Садясь за стол, Майрон покосился на активированную пентаграмму в углу. Внутри нее метался призрачный образ молодого человека, высокий, черноволосый с яркими голубыми глазами. «Ну, что же, Том, не стоит сопротивляться, только от меня зависит, как быстро ты попадешь в серые пределы госпожи. Собирать тебя по частям уж очень увлекательное задание», — хмыкнул Певереллу. Флешбек. Сгрузив усыпленную девчонку на ближайшую горизонтальную поверхность, коей оказалась Койкарира, когда он находился в тайной комнате, Майрон начал выводить палочкой огненные линии пентаграммы, которая сразу зависала в воздухе. Взмахом руки подросток перевернул рисунок горизонтально и опустил на один из углов кабинета. Идеально гладкий большой камень на полу, словно был создан для проведения таких малых ритуалов. Дневник, к которому Поттер не прикасался руками, переместился в центр пентаграммы. Начертив руны активации, Поттер сделал пару шагов назад. Линии огненной пентаграммы начали светлеть, меняя цвет с насыщенного огненного на белый ровный свет. Никаких прорех в рисунке не было, и быть не могло. Как только все линии равномерно засветились, испуская легкий белый свет, от дневника взвелось черное облако, которое сформировалось в худощавую юношескую фигуру. «Ну, здравствуй, Волдемарт», — хмыкнул Певереллу, когда ошарашенный взгляд материализовавшейся частички Кристража посмотрел на того, кто пленил его. «Ты», — гневно просипел, прошипел Риддл. В ответ на это шипение приполз Йорму и с интересом уставился на призрака. «Наконец-то, Василиск!» С торжеством юный Волдемарт посмотрел на Поттера и протянул руку к Василиску. «Повинуйся мне, как наследнику великого Слизерина, немедленно, растерзай этого негодного мальчишку». Но Йорму, полностью проигнорировав призрака и показательно развернувшись, уполз в свой угол, сворачиваясь кольцами и устраивая на них свою голову. Ему было очень интересно наблюдать за хозяином. «Мой фамильяр не будет слушаться какого-то жалкого осколка чужой души, тем более он не будет нападать на своего хозяина, с которым связан кровью и магией», — хмыкнул Майрон и оценивающе прошелся взглядом по Волдемартову призрачному воплощению. «Как фамильяр? Это Василиск самого Салазара Слизерина, а я его наследник, тот, который смог провести привязку, и теперь это мой фамильяр. Йорму здорово развился на моей магии. Не уверен, знаешь ли ты, но магический источник Хагвартса общий. Другими словами, безвкусный и не особенно питательный. Певереллы специально оставили его таким, а после очень удачно было строить именно на нем школу. Так вот, быть привязанным к магу как Василиску фамильяру, так и домовику, намного приятнее и вкуснее, по их мнению. Но я здесь не для того, чтобы читать тебе лекцию. Мне нужна информация, и начну я с Джинни. Все-таки править сознание и воспоминания – это очень кропотливый труд. Увы, помочь я ей не могу, и не особенно хочу. Полагаю, что смогу, но ювелирную работу с ее сознанием мне делать неинтересно. Все равно ее добрая мамочка вынесет мозг не своими разговорами, так зельями, которыми всех поит. Говоря все это, Майрон снял очки и, отложив их на край пустого стола, помассировал переносицу. «И ты думаешь, что я вот так просто расскажу тебе все, что ты хочешь?» — усмехнулся молодой Волдемарт и сложил руки на груди. Только хищная ухмылка, которой одарил его второкурсник, ввела его в замешательство. «Что ты? Конечно, я так не думаю. Пентаграмма, в которой ты находишься, не просто удерживает и материализует тебя. Она еще и не даст тебе соврать мне. Итак, я повторяю, что конкретно ты внушил Джинни, все ее реакции и ответы, какие закладки ставил в ее сознании, что заметил, когда пытался тянуть из нее магическую силу». Риддл действительно пытался сопротивляться, вот только сила активной пентаграммы не давала ему вырваться наружу, не давала перекрыть магические потоки, что пронзали сейчас его дневник. Эта же сила не давала соврать и не ответить на прямой вопрос. Корчась и противясь магии сильного, Том стал говорить все, что выливало на него Джинни, а затем рассказывать то, что он сам сделал для того, чтобы как можно сильнее привязать к себе девчонку, в том числе и ментальные закладки, которые ставил на ее сознании, подчеркивая некоторые качества характера, а некоторые, наоборот, заглушая. Выслушав Тома и сделав свои выводы, Майрон с брезгливостью посмотрел на седьмую Уизли и нехотя поднялся. «Все равно, пока вассалы привязаны к своей семье, он не может все оставить так, как есть. Работа с сознанием и разумом была довольно кропотливым занятием. Майрон уже достаточно развился в этом направлении. Частично этому способствовал Северус, частично его собственные знания и навыки, которые он подгонял под законы и реалии этого мира. Если бы Гарри захотел официально получить звание мастера менталистики, он бы получил его без проблем. Тем более, что магия уже подтвердила его право на это. В цепи Певереллов символ мастера менталистики был вплетен между розами и черепами. Прошло минут 40. Беснующийся и пробующий крепость пентаграммы призрак совершенно не мешал работе. Наконец, Майрон затер следы своего пребывания в сознании девочки. Из носа Джинни стекала тонкая струйка крови, капая с подбородка девочки. Не сильно и не критично, но тем не менее, он остановил ее. Вместо того, чтобы использовать очищающее, Майрон магией собрал кровь и поместил в пробирку, на которой тут же появилась надпись с именем Уизли и датой, когда он получил эту кровь. В запасе всегда пригодится. С этой девчонкой нужно держать ухо востро, как и с ее мамашей. Гарри закрыл шкаф с чарами стазиса. Именно в это мгновение в кабинет с мелодичной песней влетел Феникс. Поттер поднял руку, и птица опустилась на нее, плавно спикировав. «Уже время, верно?» — хмыкнул Певереллл и взял шляпу из лап Фаукса. «И ты тут? Ну здравствуй!» — головной убор, возложенный на стол, пошевелился. «Давно я тут не была. Вот как? Думаю, воспоминания об этом месте будут только приятными». Пересадив Фаукса на трансфигурированную жердочку, Майрон подошел к шляпе. «Кажется, за мной должок. Что вы, владыка? Какие долги?» Постаралась уползти от него подальше распределяющая шляпа, но Майрон ухватил ее за кончик и, развернув, просунул руку по самый локоть. Острый кончик меча возник перед пальцами резко и неожиданно. Осторожный порез был практически безболезненным, и клинок невероятным образом переворачивается. В тонкую руку ложится рукоятка. Магическое оружие признало своего хозяина. С гулом и приятным звоном Певереллл резко вытащил из шляпы полуторный меч Годрика Гриффиндора. Некоторое время маг любовался блеском лезвия и на пробу взмахнул мечом несколько раз. За лезвием шел серебристый шлейф магии. «Прекрасное оружие!» — улыбнулся он и, не глядя, хлопнул ладонью по столу. Шляпа вновь пыталась отползти от него подальше. «Ну что же ты, милая, разве я такой страшный?» Хищная улыбка исследователя, который, наконец, дорвался до интересного эксперимента, ясно дала понять шляпе, что да, этот маг очень страшный. «Пощади!» — захрипел артефакт, вибрируя. Ожидаемой боли или небытия не последовало, а совсем скоро шляпа чуть разомкнула складки, дабы видеть, что с ней творит этот ненормальный. Оказалось, ничего сверхужасного. Поттер, отложив меч на стол, ловил в воздухе над шляпой порванные нити и соединял их, пропуская через становящиеся материальными плетения заклинаний свою магию. Минут 15 ушло на то, чтобы восстановить артефакт, который, громко чихнув, преобразился. Перед Майроном лежала совершенно новая шляпа с фиолетовым ободом и фазаньим пером, настолько длинным, что шляпа мотала им в воздухе, как хвостом. «Теперь все, запросы еще есть, как давно это было?» — пробормотал артефакт, припоминая, каким он был изначально, и еще раз встряхнувшись, отказался от дальнейшего улучшения. «Благодарю». Оставив шляпу на столе, Майрон повернулся к Фауксу. Времени оставалось совсем немного. Гарри погладил пальцем Феникса по грудке, тот, печально курлыкая, жаловался на свою судьбу и усталость. Но нет-нет, а проскальзывала в чириканье магического создания нотка надежды. «Если ты решил, я не буду тебя отговаривать. Прекрасно вижу, в каком ты положении, и если ты готов, сейчас самое время обрести свободу», — обратился Поттер к созданию огненной стихии. Плач Феникса был ему ответом. Непонятно, какими были эти слезы, которые Майрон бережно собирал во флакончике. Слезы горя, радости или облегчения. После Фаукс встряхнулся, и из хвоста и частично со спины посыпались алые перья, которые были словно окутаны еле заметными языками пламени. Подставленная лапка не сильно рассечена, и несколько пробирок наполнились кровью. «Спасибо тебе за твой дар», — поблагодарил его Майрон и подозвал к себе Йорму. «Будь же свободен», — в воздухе появилась руна освобождения и перерождения, насильного темного перерождения. «Найди себе хозяина по душе, будь верен ему и живи с ним до конца вечности. Каким бы ни был этот маг, это будет только твой выбор, отныне и навек». Прощальное курлыканье Феникса резко прервалось в тот миг, когда Поттер свернул ему шею. Йорму. Терять время было нельзя, Василиск распахнул пасть, и Гарри забросил в нее тушку Феникса, которую Василиск мгновенно проглотил. Немного понаблюдав за этим, Майрон тихо вздохнул и резко развернулся, чтобы подобрать шляпу и джинни, но резкая боль в пальцах заставила его схватиться за запястье. Ногти, отражающие связь с адскими гончими, потемнели, по кабинету пронесся холодный вой. Было ощущение, что псы скачут вокруг него. И именно тогда ноготь на среднем пальце начал чернеть, а над головой Майрона вспыхнуло черное пламя. В торжествующем крике раскинул крылья черный феникс, приветствуя своего хозяина. Поттер запрокинул голову и засмеялся диким и торжествующим смехом. Кусочек души Волдеморта затрепетал в своей ловушке, чувствуя, как к нему потянулись острые пики сужающегося вокруг пространства. Он никогда, даже при жизни, которую помнил, не был в таком ужасе. И это существо он пытался убить, когда оно было младенцем. «Принимаю твою службу, Блейм», с последней трелью Феникс, взлетел к потолку и растворился, еще не достигнув его. Призраки адских гончих также пропали, сделав вокруг хозяина почетный круг и скрывшись в стенах. А Поттер опустил взгляд и внимательно посмотрел на Волдеморта. Глаза его сияли зеленым огнем. Никогда до этого Крестраж не думал, что он может упасть в обморок. Примечание к части. Блацк Фламе, Черное Пламя, вот так получилось имя Феникса Блейм. https://www.kometse836732v836732.1fc8e-anurami9llb4jpg. Ух, вот и новая глава. Как вы видите, реакции Дамблдора еще не дописаны, и есть много тем, над которыми он еще будет думать и раздумывать. Набег на туалет Плаксы Миртл тоже случится. Надеюсь на ваше терпение. https://money.yandex.ru/4100169716213611. На печеньке Музе. Глава 45. Министерство магии. 20 апреля. Огромные камины в атриуме Министерства магии срабатывали с завидной регулярностью. Если с утра и вечером каминами пользовались служащие министерства, то в течение дня через них сновали посыльные и посетители, чиновники, возвращающиеся с деловых встреч, корреспонденты, авроры, иностранные делегаты и редкие гоблины, явившиеся по делам банка. Все посетители, пришедшие со стороны магловского мира, регистрировались у дежурного авроры и проходили через сканирующие артефакты. Для мелких клерков был настроен и другой вход в министерство, через всем известные общественные туалеты. Уж непонятно, в чью голову пришла такая идея, опустить нижестоящих работников, сравнивая их со спускаемым в унитаз его содержимым, но установленный порядок не менялся вот уже несколько десятилетий. Впрочем, интересующие нас посетители пришли через каминную сеть организованной группой. Один за другим в холл атриума министерства ступили четверо парней и две девушки. Строгие костюмы серого цвета, серые мантии без отличительных знаков, на тон темнее. Маги отходили от камина и замирали невдалеке, ожидая своих спутников. Две девушки были одеты в брючные костюмы, совершенно не отличающиеся по цвету от одежды парней. Белые воротнички рубашек выглядывали из-под ворота мантий, серебряные фибулы с плетеной веточкой завершали их костюмы. Девушки встали чуть впереди своих спутников, улыбаясь и тихо переговариваясь между собой. Одна из волшебниц поправила шпильку в своем тугом пучке, другая убрала выбившийся из сложной французской косы локон за ушко. В очередной раз сработал камин, и на пол атриума шагнул высокий широкоплечий блондин с идеально прямой осанкой. Облачен он был в камзол белого цвета. Несмотря на весь облик новоприбывших, в них неуловимо просматривался полувоенный стиль слаженной группы магов. Фенрируэйд быстрым взглядом окинул своих, кивнув девушкам, встал позади группы. Дамы, расточая очаровательные улыбки, прошли к лифтам. Мужчины сосредоточенно просматривали окружающую обстановку, так, чтобы со стороны это не бросалось в глаза. Организованная группа привлекала внимание любопытствующих магов. Несколько авроров в алых мантиях столпились неподалеку от лифтов. Именно на их контрасте была четко ощутима разница между аврорами и серыми магами в их обученности, сплоченности и явной тренированности. Один из авроров толкнул локтем своего соседа и кивком головы указал на группу в сером. Интерес и любопытство то и дело мелькали в глазах окружающих. Но догадаться, кем являются эти маги и для чего они прибыли, было просто невозможно. Двери лифта медленно распахнулись, и семь человек зашли в него, пропустив вперед мужчину в белой форме. Закрывшиеся двери отрезали всех любопытствующих от группы, которая вышла на этаже с небольшим отделом по общим, социальным вопросам и регистрации эмигрантов. Отделы настолько небольшие, что работало в каждом всего по два человека. Стук в дверь был настолько удивительным событием в этом сонном царстве, что пара пожилых магов удивленно переглянулась между собой, словно спрашивая друг у друга, не послышалось ли им. Развеивая их сомнения, стук повторился вновь, а затем дверь приоткрылась, пропуская в кабинет мужчину в белом. Когда служащие уточнили причину визита мужчины и магов вместе с ним, атмосфера сразу стала рабочей и исключительно деловой. Серьезность заявления об официальной организации поселения на частной территории, сопутствующие этому документы, подключение к каминной сети новых адресов. Новость о таком событии разлетелась по министерству со скоростью бумажных служебных самолетиков. К министру магии новости дошли быстрее, чем к прессе. Фаджу, который даже не подозревал о таком событии, пришлось мобилизовать все свои силы и сосредоточиться, просчитывая свои выгоды от образования нового поселения. К его удивлению, аристократы не особо препятствовали в организационных моментах. С хозяином земель мистером Риром Уайтом Фадж встретился после обеда лично. Широкоплечий и высокий маг уверенно поприветствовал министра. «Благодарю, что уделили мне время, министр». Мужчина сел в предложенное кресло, после того, как поздоровался со всеми присутствующими магами. Люциус Малфой, лорд Прюэт, помощница министра, глава ДМП Амелия Боунс присутствовали на встрече в сопровождении пары авроров.